вторая сказка проходит, третью за собой приводит. Уж спят коровушки по стойлушкам, спят мышатушки по норушкам, спят котятки по лукошечкам. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай. Следующая моя сказка называется «Верлиока». Идет верлиока по горам, идет верлиока по долам, только лес шумит, только хворост трещит. Идет верлиока ростом высокий, нос торчком, борода клочком, усы в два аршина, на голове щетина, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Верлиока злой, призлой, всем грозит бедой, нет от него спуску ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Идет верлиока мимо болота. Сидит селезень синий хвост, утиных гнезд, сидит да покрякивает. Как так? Как так? А верлиока ему: сиди тихо, верлиока идет. А селезень все свое: как так? Как так? Рассердился верлиока, хвать селезня за хвост, да не на таковского напал. Взмахнул селезень крылами, взлетел, полетел, только хвост у верлиоки в руках остался. Сел селезень на пень-колоду, стал громко плакать, звонко рыдать. Известно, всякой птице свой хвост ближе к телу. А верлиока дальше пошагал. Идет, идет, видит, лежит веревочка. Схватил ее верлиок, стал бить, крутить, приговаривать. Не лежи на дороге, не попадай под ноги. Разорвал на две части и бросил. Идет дальше. Лежит на дороге колотушка. Лежит, никому не мешает. Наскочил верлек с правого боку. Ну, колотушку ногой пинать, костылем поддавать. Чего на дороге валяешься? Чего задираешься? Еле-еле колотушка от него в бурьян спряталась. Пошел верлек дальше. Стоит дуб. Большой, желудями полный. Но скочил верлиока, давай дуб трясти, как соломинку трясет. Желуди ногой давит, всех примял, подавил. Один желудь в ямку спрятался. Зашел верлиока в поле. Сидит дедова внучка возле гороха. Хворостинкой машет, приговаривает. Кыш-кыш, воробьи, не ешьте дедушкин горох. Вдруг слышит внучка: лес трещит, поле шумит, идет верлиока ростом высокий, нос торчком, борода клочком, усы в два аршина, на голове щетина, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Налетел верлиок на гороховое поле, весь горох помял, притоптал, с корнем повыщипал. Еле внучка от него спряталась, домой прибежала, плачет, приговаривает: ой, ой, дедушка, верлиока все наше поле сгубил, весь горох примял, притоптал, с корнем повыщипал. Рассердился дед на верлиоку. Ух, постой, говорит, я с тобой рассчитаюсь, ух, я с тобой разделаюсь. Взял железный костыль и отправился верлиоку искать. Идет, идет, видит озеро, а на воде сидит куцый селезень. Без хвоста. Увидел деда селезень и кричит: как так? Как так? Я угадал, что тебя поджидал. Здоров, дед, на 100 лет. Здоров, селезень. Отчего ж ты меня поджидал? Да знал, что ты пойдешь с верлиокой расправляться. Так, а не можешь ли ты мне, селезень, сказать, где живет верлиока кривое око? Как так? Как так? Подскажу, я и сам пойду с тобой верлиоку бить. И пошел дедушка по берегу, а за ним селезень куцый хвост. Идут, идут, на дороге лежит колотушка. Здравствуй, дедушка, умная головушка. Здравствуй, колотушка. Как живешь? Куда идешь? Живу и так и сяк, а иду... Ой, иду с верлиокой расправляться. «Возьми меня на подмогу!» «Ступай, когда знаешь дорогу!» Колотушка поднялась, уперлась ручкой в землю и прыгнула. Ну и пошли дальше. Лежит на дороге веревочка. Здравствуй, дедушка, умная головушка. Куда идешь? Верлиок убить. Возьми меня с собой. Ползи, дед говорит. Веревочка и поползла за ним, словно змея. Пошли дальше. Идут, идут. В ямке желудь лежит и пищит. Здравствуй, дедушка, умная головушка. Здравствуй, желудь дубовый. Куда, дедушка, идешь? Да иду верлиок убить. Мой горох помял, потоптал, с корнем повыщипал мою внученьку, напугал. И у меня на верлиоку сердце горит. Возьми меня на подмогу. Ну, плетись позади. Какой плетись? Желудь так и скачет впереди всех. Вот пришли они в дремучий лес. В том лесу избушка, а в избушке никого нет. Огонь в печи погас, а на шестке щи стоят. Желудь прыг во щи. Веревочка на порог легла, колотушка на полку, селезень на печку залез, а дедушка за дверь стал. Друг, топ, да топ, идет верлиок ростом высокий, об одном глазе нос торчком, борода клочком, усы в два аршина на голове щетина, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Эх-хе-хе. Пришел верлиока, стал в печи огонь раздувать. А желудь в ощах сидит да пищит. Пи-пи-пи-пи, пришли верлиоку бить! Пи-пи-пи-пи! Верлиок рассердился, схватил горшок, да бух в ведро. А желудь как выскочит, а желудь как выпрыгнет, щелк верлеку прямо в глаз. У него и последний видеть перестал. Верлек испугался, бросился бежать. Да веревочка на пороге зацепила ему ногу. Верлека и упал. Как соскочит колотушка, как начнет его по спине лупить, приговаривать. Уноси, верлиока, ноги, уходи, верлиока, с наших полей, не обижай, верлиока, людей да зверей. А дедушка его железной палкой подчует. Вот тебе за горох, вот тебе за внученьку. А селезень слетел с печки, да давай верлиоку щипать. Вот так, вот так. Не оставляй птиц без хвоста! Еле верлиок ноги унес. С той поры больше в наших местах не бывал. Больше у нас никого не обижал. Уже люди спят, уже звери спят. Птицы спят на веточках, лисы спят на горочках. Зайки спят на травушке, утки на муравушке. Детки все по люлечкам спят-поспят. Нам с тобою спать велят.